какую-то минуту зал затаил дыхание. Тишина неожиданности, тишина любопытства. Потом зал взрывается. Он вопит так, точно его обдали кипятком. Не от того ли пошли по лицам красные пятна? Кажется даже неправдоподобным, что люди в белых манишках могут так кричать. Спокоен только человек, идущий с трибуны. Но странное дело, зал и теперь не смотрит ему в глаза. А человек идет неторопливо, будто каждым шагом, крепким и обстоятельным, вразумляет и втолковывает. Человек ушел, но зал еще долго не может прийти в себя. Красные пятна, как и следы крепких ног человека на ковровой дорожке, остывают не сразу. А старый металлургик между тем продолжает путешествие по Лондону. Как в Глазго? Дождь и ветер? Ветер. Петр улыбнулся, однако его спутник не был щедр на слова. А здесь второй день, ясно. Электричество зажигают только вечером. Нет тумана. Да, представьте, даже как-то непривычно. Говорят о пустяках, но манера говорить прежняя. В кабине лифта Литвинов, наклонившись, долго рассматривает кнопки, какую нажать. Наконец нажимает осторожно и тщательно. Лифт вздрагивает, на миг замирает и нехотя взбирается. В коридоре полутемно, красная лампочка не дает света. Затихли шаги Литвинова. «Здесь, кажется, — говорит Литвинов. — Да, здесь, прошу. Комната не больше вагонного купе. Но в ней есть все. Койка, тумбочка, стол, два стула и даже умывальник с эмалированным тазом вместо раковины. Как находите ваше жилище? Большего пока не можем вам предложить. Литвинов подходит к окну и распахивает его. Не боитесь простудиться? Он снимает пальто, шляпу. Знаете ли, дорогой Белодед, зачем мы вас вызвали? Петр поднимает на него глаза. Вот и закончился разговор о ветре, дожде и туманах. Нет, не знаю, Максим Максимович. Он сказал «Максим Максимович» и вспомнил первую встречу в Берне или в Штутгарте. Нет, в Штутгарте. Литвинов носил усы лемешком и полотняную русскую рубашку, расшитую крестиком. Сколько лет могло быть ему тогда? 30 или 35? Но и в ту пору его звали почтительно, любяще Максим Максимович. И он казался Петру этаким дядюшкой, покладистым и щедрым, чем-то подстать лермонтовскому Максиму Максимовичу. С тех пор прошло немного лет, и дело не только в том, что Литвинов давно не носит усов и вышитой рубашки. Что-то изменилось в самом человеке. «Так вы не знаете, зачем вас вызвали?» Литвинов раскрывает окно пошире и смотрит на дом напротив. Девушка подняла на вытянутых руках простыню и ловко набросила на веревку. «Мне кажется, речь идет не просто о возвращении в Россию». Литвинов взял чистый лист бумаги и легким движением карандаша вывел берег реки, высокий, отвесно падающий, схолмленную воду, лодку. Одно возвращение на родину может сделать человека счастливым. Вам предстоит еще совершить доброе дело для революции. Твердым движением карандаша поставил на лодке мачту. И не только это. Он прикрепил к мачте паруса и распушил их. Право не знаю, как объяснить вашу миссию точнее. Он начертил над корабликом облачко. Вы отправитесь вместе с Георгием Васильевичем Чечериным. Карандаш вновь пришел в движение. Над рекой, над ее крутым берегом, над парусами возникла цепочка птиц, долгая и печальная. Вам надлежит помочь Чечерину в этой поездке. Помочь — значит охранить. Литвинов подвинул рисунок на середину стола, внимательно всмотрелся, точно примиряясь. А теперь у вас будет 10 минут, чтобы привести себя в порядок.